Глава 6. Вкус, ставший страстью, приводил его в невзрачные мещанские жилища с их затхлостью семейных чаепитий. Лощеный улыбчивый еврей ведет его среди олиповатых шкафов и прочих мебелей к столу под кубовым покровом дня седьмого, обшитым выцветшими полосами когда-то бурой пунцовой ткани. Здесь из закрытого на 7 замков нелепого пузатого комода, из дивной мягкости чехлов шелковых, достанут и разложат перед ним лазурно-аметистовую древность. 2 дюжины дамасских изразцов, хором небесных ярче, тоньше цветом, чем оперение на шее павы. И мертвых светочей воскресший свет ему был слаще меда, и тогда он ясно видел, чем живет и дышит, и не жалел он золота за право глядеть еще. Падуб. Великий собиратель. Ванная представляла собой длинное узкое помещение цвета засахаренного миндаля, отбиравшее не так уж много площади у жилых комнат. На полу из серо-лиловые кафельные плитки. Некоторые, не все, украшали зыбкие очертания собранных в букеты белых лилий, работы итальянских дизайнеров. Таким же кафелем были в половину высоты облицованы стены, а выше пестрели виниловые обои с волнистым узором, по которым расползлись лучащиеся шары, восьмилапые твари, морские моллюски, ярко-багровые, розовые. В тон им дымчато-розовые ванна, раковина, унитаз и разнообразные приспособления из керамики. Держатели для туалетной бумаги и бумажных полотенец, кружка с зубными щетками на блюде вроде губной пластины, какими щеголяли негры из африканских племен, полочка в форме ракушки, а на ней гладенькие яйцевидные куски мыла, тоже розовые и багровые. На тщательно протертых виниловых шторах разовел нарисованный рассвет, и громоздились пухлые, тронутые румянцем облака. Возле ванны лежал крапчатый темно-лиловый коврик на резиновой под кожу подкладке, и такой же коврик полукругом обхватывал постамент унитаза. На крышке унитаза, словно чепчик с оборками, красовался чехол из того же материала, подбитый чем-то мягким. На закрытом унитазе, чутко прислушиваясь каждому шороху в доме, напряженно сосредоточенный, примостился профессор Мортимер П. Собрайл. Он возился с пачкой бумаг, фонарем в черном резиновом корпусе и каким-то черным матовым ящичком средних размеров, который умещался у профессора на коленях, не упираясь в стену. Это была не та обстановка, к которой привык Собрайл. Но привкус несообразности и недозволенности приятно щекотал ему нервы. На профессоре был длинный халат из черного шелка с малиновыми отворотами, под ним черная шелковая пижама, отделанная малиновым кантом, нагрудный карман украшала монограмма. По черному бархату шлепанцев, напоминавшему кротовью шкурку, золотой нитью вышита женская голова, то ли с лучистым сиянием, то ли со вздыбленными волосами. Шлепанцы были изготовлены в Лондоне по описанию самого Собрайла. Рисунок повторял скульптурное изображение на портике здания, где помещалось одно из старейших подразделений университета Роберта Дейла Оуэна — Музеон Гармонии, названный так в подражание древней Александрийской академии этого гнездовья мус. Скульптура изображала мать мус Мнемозину. Правда, сегодня мало кто узнавал ее без подсказки, а те, кто нахватал кое-какие крохи образованности, принимали ее за медузу. Неброская, без особых претензий виньетка в виде головы Мнемозины украшала и почтовую бумагу, на которой писал Собрайл. Но его перстень с печаткой, внушительным ониксом, носил другое изображение — крылатого коня. Этот перстень, принадлежавший когда-то Рандольфу Генри Падубу, лежал сейчас на краю раковины, над которой Собрайл только что вымыл руки. Из зеркала на Собрайла смотрело тонкое правильное лицо. Серебристые волосы, подстриженные самым изысканным и беспощадным образом, очки-половинки в золотой оправе, поджатые губы. Поджатые не по-английски, а по-американски, без чопорности. Человек с такими губами не станет глотать гласные и цедить слова. Подтянутая сухопарая фигура, американские бедра, на которые так и просится элегантный ремень или призрак из другого мира, ковбойский ремень с кобурой. Собрайл дернул шнур, и обогреватель, зашипев, умерил пыл. Профессор щелкнул выключателем черного ящика. В ящике тоже раздалось короткое шипение, полыхнула вспышка. Собрайл включил фонарь и пристроил его на краю раковины так, чтобы луч падал на ящик. Затем погасил общий свет и принялся за работу, управляясь с откидными лотками и выключателями ящика с ловкостью заправского фотографа. Двумя пальцами он бережно извлек из конверта письмо, старинное письмо, умело разгладил складки, поместил в ящик, закрыл крышку, нажал кнопку. Черный ящик, устройство, которое Собрайл придумал и усовершенствовал еще в 50-е годы, был им очень дорог. Он ни за что не променял бы этот аппарат, ни один десяток лет служивший ему верой и правдой, на более современную, более удобную технику. В поисках документов, написанных рукой Падуба, профессор мастерски набивался на приглашения в такие дома, где другому и в голову бы не пришло их искать. Во время одного такого визита он пришел к заключению, что неплохо бы как-нибудь фиксировать найденные материалы для себя. На тот случай, если владелец, вопреки интересам науки, откажется продать находку или даже не позволит снять копию. Пару раз такое действительно случалось. Кое-что из этих тайком сделанных копий оказывалось потом единственным воспроизведением документа, который канул без следа. Впрочем, с нынешней находкой такого не произойдет. Судя по всему, стоит миссис Дейзи Опшоп услышать, какую сумму ей предлагают за сокровища, оставленные в наследство покойным мужем, а ее, кажется, устроит и умеренное вознаграждение, и она уступит письма без колебаний. Но прежде бывало всякое, если она все-таки заупрямится, другого шанса не будет. Завтра Собрайлу предстоит вернуться в уютный отель на Пиккадилли. Письма не представляли собой ничего особенного. Они были адресованы свекрови Дейзи Уопшот, кажется, ее звали София, а Рандольф Генри, кажется, приходился ей крестным отцом. Разобраться с ее подноготной можно будет после. Про миссис Уопшот Собрайлу сообщил знакомый, вездесущий книготорговец, который проворачивал у себя в округе аукцион, и если попадалось что-нибудь любопытное, давал знать Собрайлу. Миссис Уопшот письма на торги не выставляла. Она помогала организовывать чай и, между прочим, рассказала мистеру Биксу о письмах, которые у них в семье называли «бабусины письма про деревья от того сочинителя». И мистер Бикс, когда писал Собрайлу, упомянул их в постскриптуме. И Собрайл полгода искушал миссис Бикс вкрадчивыми расспросами и, наконец, уведомил, что проездом будет в их краях. Собрайл лукавил. Он отправился с Пикадилли в пригород Престона специально, со вполне определенной целью. Вот какими судьбами оказался он в окружении крапчатых половичков с четырьмя короткими письмами в руках. «Милая София, благодарю тебя за письмо и отменные рисунки уток и селезней. Я уже старик, своих детей и внуков не имею, поэтому не взыщи, если стану писать тебе как доброму другу, приславшему мне славный подарок, который я буду хранить как зеницу ока. Какая наблюдательность видна в изображении вставшего на дыбки утенка, который копошится среди корней, отыскивая червячков на дне высохшего пруда. Я не такой искусный рисовальщик, как ты, но, по моему убеждению, подарки следует отдаривать. И вот тебе портрет моего однофамильца, могучего ясеня. Ведь прежде ясень называли иногда падубом. Этот ясень вышел кривобоким. Ясень — дерево вместе обыкновенное и магическое, Не в том смысле, что обладает волшебной силой, а потому что наши скандинавские предки верили, будто он скрепляет собою мироздание. Корни его уходят в преисподнюю, а вершина касается небес. Из ясеня получаются превосходные древки для копий, на него удобно взбираться. Почки его, как заметил лорд Теннисон, цветом черные. Надеюсь, ты не в обиде, что я называю тебя не София, а София. София значит мудрость, божественная премудрость, которая сохраняла миропорядок, покуда Адам и Ева в райском саду в безрассудстве своем не совершили грех. Ты, без сомнения, вырастешь мудрой и премудрой, а пока резвись и радуй нарисованными утками пожилого своего обожателя Рандольфа Генри Падуба. Эти слова излияния представляли интерес исключительно как раритет. По данным Мортимера Собрайла, это было единственное письмо Падуба к ребенку. Поэт имел репутацию детоненавистника. От племянников и племянниц жены его старательно ограждали, и свидетельств, что он терпеливо сносил их присутствие, не имелось. Теперь мнение на этот счет придется уточнить. Собрайл переснял остальные письма, к которым прилагались рисунки платана, кедра и грецкого ореха, припал ухом к двери и прислушался, не возится ли где-нибудь миссис Уопшот или ее жирненький терьер. Скоро он убедился, что пес и хозяйка мирно похрапывают, каждый в своей тональности. Профессор на цыпочках прокрался по лестничной площадке, только раз шаркнув подошвой по линолеуму, и юркнул в отведенную ему комнату для гостей. Нечто вроде вычурно отделанной шкатулки, где на изогнувшемся полукольцом туалетном столике со стеклянным верхом и матерчатой юбочкой, белая сетка поверх красно-бурого атласа, стояло расписанное гордениями блюдо в форме сердечка, на котором Собрайл оставил карманные часы Рандольфа Падуба. Утром он завтракал с Дейзи Уопшот, радушной, пышногрудой женщиной в крепдышиновом платье и розовом шерстяном джемпере. Как ни сопротивлялся Собрайл, на столе перед ним появилась громадных размеров яичница с ветчиной, грибы, запеченные с помидорами, сосиски с тушеной фасолью. Он ел треугольные гренки, зачерпывая ложкой в форме устричной раковины апельсиновый конфитюр, который был подан в вазочке граненого стекла с откидной крышкой. Он налил себе крепкого чая из серебряного чайника, укрытого расшитым колпаком наседкой. Стойкий приверженец черного кофе, чай он терпеть не мог, однако выпил и похвалил. За окном виднелся только куцый газон, а по сторонам, за пластиковыми ограждениями, еще два таких же. Дома, глядя из окна своего элегантного особняка, Собрайл видел регулярный сад, за которым раскинулась поросшая можжевельником и полынью равнина, вдали вздымались в чистое небо силуэты гор. «Спалось очень хорошо», — сообщил Собрайл. «Удобно вы меня устроили. Большое вам спасибо». «Как же я рада, профессор, что вы письмами моего родни заинтересовались. Они от мамы от его остались». Мамаша у него была настоящая леди из хорошего общества, а потом что-то у ней пошло не так, то есть это он так говорил. Сама-то я его родных не знала, а поженились мы во время войны, познакомились, когда он пожары тушил. Я тогда состояла прислугой, а он, ну, по всему видно, что джентльмен, работать ни-ни». Мы лавочку держали, галантерея всякая, так мне, правду сказать, всю-всю работу приходилось тащить на себе, а родни только улыбается покупателям да конфузится. Откуда у них взялись эти письма, понятия не имею. У родни-то от мамаши. Она думала, может, он в писатели подастся, письма как раз от какого-то поэта. Родни показывал викарию, тот сказал вроде ничего особенного. А я уперлась. Сохраню и все. А так-то, конечно, подумаешь, письма к дитю про деревья. У нас в университетском собрании стента в Гармония-Сити начал Собрайл. Хранится самая значительная, самая замечательная часть переписки Рандольфа Генри Падуба. Моя цель — узнать о его жизни как можно больше. Про всех, кто был ему небезразличен, про всякую мелочь, которая его занимала. Эти ваши записочки, миссис Уопшот, сами по себе они, конечно, ценности не представляют. Но если взглянуть на них шире, это новые детали, яркие штрихи. Падуб хоть и чуть-чуть, но все-таки выступает из небытия. Я надеюсь, миссис Уопшот, что вы согласитесь передать их в собрание Стента. Там они будут постоянно сохраняться в идеальных условиях. Кондиционирование, очищенный воздух, ограниченный доступ только специалистам по особому разрешению. Муж хотел, чтобы они перешли к Кейти, к дочке нашей, если она пойдет в литературу. Это ее спальня, где вы спите. Она давным-давно живет отдельно. У нее уже свои дети, сын и дочь. Но я ее комнату не трогаю на всякий случай, чтобы, если беда какая, было куда вернуться. И она благодарна. Пока дети не пошли, она преподавала в школе. Вот как раз английский язык и литературу. В бабусины письма про деревья она частенько заглядывала. Мы их так называем — бабусины письма про деревья. Так как же я их отдам? Надо ее хотя бы спросить. Это вроде как ее письма, она мне их доверила, понимаете? Конечно, конечно, обязательно посоветуйтесь с ней. Скажите, что мы, разумеется, хорошо заплатим. Непременно скажите. Средства у нас немалые. Средства немалые, рассеянно повторила миссис Уопшот. Она явно не решалась спросить о цене из боязни показаться невоспитанной. Собрайлу это было на руку. Появлялась свобода маневра. Аппетит миссис Уопшот невелик, и самое высокое по ее меркам вознаграждение все равно едва ли превысит сумму, которую Собрайл выложил бы без колебаний, если бы письма продавались с торгов. В таких вопросах он редко ошибался. Обычно он с точностью до $1 угадывал, какую цену назначит какой-нибудь сельский священник или школьный библиотекарь до и после консультации со специалистами. «Надо подумать», — озабоченно и в то же время увлеченно сказала миссис Уопшот. «Прикинуть, как будет лучше». «Я вас не тороплю», — успокоил Собрал, дожевывая гренок и вытирая пальцы камчатной салфеткой. «Только одна просьба. Если к вам по поводу этих писем обратится кто-нибудь еще, не забудьте, пожалуйста, что я проявил к ним интерес первым. В научной среде тоже есть свои правила приличия, но кое-кто не прочь поорудовать за спиной у коллег. Мне бы очень хотелось, чтобы вы дали слово, что ничего не предпримете в отношении этих писем, пока не посоветуетесь со мной, если вас не затруднит дать такое слово. А я со своей стороны обещаю, что если вы обратитесь ко мне за советом, в долгу не останусь». «Избави Бог! То есть без вашего совета ни-ни, если кто спросит. Хотя вряд ли кто и спросит. До сих пор, кроме вас, профессор, никто не спрашивал». Когда автомобиль Собрайла отъезжал от дома миссис Уопшот, соседи повысовывались из окон. Собрайл ездил на длинном черном «Мерседесе», в каких по ту сторону железного занавеса обычно разъезжает высокое начальство, этакий быстроходный катафалк. Собрайл знал, что в Англии у этой машины, как и у твидовых пиджаков, создалась не в меру громкая репутация, но это его не смущало. «Мерседес» — машина красивая, мощная, а Собрайлу не было чуждо некоторое щегольство. Машина плыла по автостраде, а Собрайл перебирал в уме последующие пункты назначения. Сотби выставил на продажу чей-то домашний альбом с автографом Падуба, четверостиший подпись. Несколько дней надо будет уделить британской библиотеке. При мысли о Джеймсе Аспитсе Собрайл поморщился. Кроме того, придется сводить в ресторан Беатрису Пуховер, тоже событие не из приятных. что может быть досаднее ее чуть ли не исключительного права на дневники Эллен Падуб. Если бы с ними мог как следует поработать он, Собрайл, со своими научными сотрудниками, большая часть уже давно была бы опубликована с примечаниями и указателями, осталось бы только выявить совпадение с другими источниками, и кое-что в собственных находках Собрайла прояснилось бы. Но Беатриса проявляла истинно английский, на его взгляд, нерасторопность и дилетантизм, копалась, канителила, размышляла над словами и фактами, не продвигаясь ни на шаг, но, видимо, нисколько от этого не удручаясь, как овца из Алисы в Зазеркалье, вечная помеха к исполнению желаний. Собрайл захватил с собой целый блокнот с вопросами, ответы на которые, в случае, если позволит Беатриса, можно было отыскать в дневниках Эллен. Что не поездка в Англию, то новый блокнот с вопросами. Собрайл укрепился в одной мысли. Это было и осознанное, непоколебимое убеждение, и сладострастное томление, жажда обладать тем, без чего ему никогда не знать покоя. Мысль была такая. Бумаги Эллен Падуб должны храниться в собрании Стэнда. Собрайл не раз подумывал приняться за автобиографию. Когда-то ему приходило в голову написать историю своей семьи. Занятия историей и литературой окрашивают представление человека о самом себе. Та же участь постигла и Мортимера Собрайла. Бойко документируя наималейшие события жизни Рандольфа Генри Падуба, все его приезды и отъезды, званые обеды, пешие прогулки, его бесконечно благожелательное отношение к прислуге и неприязнь к назойливым почитателям, Собрайл порой даже в лучшую пору ощущал, что сам он никто, что его «я» вымывается из него и перетекает в написанное, задокументированное. А между тем он был значительной фигурой. Он обладал властью. Властью вершить судьбы вещей и повергать в уныние людей. Властью чековой книжки, магической властью Тота, властью Меркурия, перед которой открывается вход в святая святых Стентовского собрания. Он ревностно холил свое тело человека внешнего и простер бы ту же заботу на человека внутреннего, если бы знал, кто он, этот внутренний, если бы тот был хоть немного различим. Такие мысли одолевали Собрайла лишь в те минуты, когда он, как сейчас, находился в пути, уединившись в сверкающем черной полировкой замкнутом пространстве. Ранние годы моей жизни. Я знал, кем мне предстоит стать уже в детстве, которое прошло в милом родительском доме в городе Чихауга, штат Нью-Мексико, неподалеку от живописной местности, где расположен университет Роберта Дейла Оуэна. Свое призвание я ощутил, знакомясь с нашим домашним кабинетом редкостей. В нашем фамильном особняке, носящем название «Благодатный», была большая коллекция красивых и необычных предметов, собранная моим дедом и прадедом. По своим замечательным достоинствам все они заслуживали стать музейными экспонатами. Однако в подборе предметов чувствовалась случайность. В коллекцию попадали либо раритеты, либо вещи, имевшие отношение к той или иной исторической личности прошлого. У нас имелся превосходный пюпитр для нот из красного дерева, изготовленный для Джефферсона, причем остроумная конструкция петель и наугольников была придумана самим заказчиком. У нас был бюст, скульптурный портрет Виланда, принадлежавший Крэбу Робинсону, человеку большой души, автору любопытнейших дневников, состоявшему в приятельских отношениях со многими знаменитостями. Робинсон высмотрел бюст в груди хлама и спас от забвения. У нас был теодолит Сведенборга и сборник духовных песнопений Чарльза Уэсли, а также новая мотыга оригинального устройства, которое работал Роберт Оуэн, когда община «Новая гармония» только-только возникла. У нас были часы с боем, подарок Лафаэта Бенджамину Франклину и трость Анаре де Бальзака с вульгарной роскошью, инкрустированная бриллиантами. Этому нуворишескому шику мой дед любил противопоставлять благородную простоту мотыги Оуэна. Правда, поскольку мотыга выглядела как новая, возникает подозрение, что ею пользовались не так часто, как представлялось деду, и все-таки подобные чувства делают ему честь. Имелось в нашем доме немало «objet d'ouverture», в том числе отличные коллекции северского фарфора «peint tendre», бокалов из венецианского стекла и восточных изразцов. Большинство этих предметов из числа европейских изделий попало в коллекцию стараниями моего деда. Кропотливый собиратель оставленных без внимания безделушек, он объездил 4 континента и всякий раз, возвращаясь в свой белоснежный особняк, обращенный фасадом к плоскогорью, привозил с собой новые сокровища. Высокие застекленные шкафы в кабинете редкости были изготовлены по его чертежу. Гармоничное сочетание простоты, которое отличало практичную мебель моих предков, первых поселенцев, родителей о духовном, с грубоватой основательностью, принятой в испаноязычной среде, в которой думали обжиться мои предки. Мой отец, периодически страдающий расстройством, которое сегодня называют клинической депрессией, из-за этого он был совершенно не способен никакой профессиональной деятельности, хотя окончил с отличием богословский факультет Гарварда, иногда, чтобы развеять уныние, позволял мне рассматривать экспонаты в кабинете редкостей. Когда очередной период депрессии сменялся светлым промежутком, отец брался за составление каталога, правда, без особого успеха, поскольку никак не мог решить, какой же принцип взять за основу. Самым простым решением был бы хронологический принцип по времени изготовления или приобретения, но простота отца не прельщала. «Смотри, Морти», — говорил он, приводя меня в кабинет, — «вот, малыш, история, которую можно подержать в руках». Особенно очаровало меня собрание портретных зарисовок и фотографий знаменитых деятелей XIX века с их автографами, рисунки Ричмонда и Уотса, фотографии, выполненные Джулией Маргарет Камерон. Снимки и рисунки были получены в подарок, а некоторые выпрошены моей прабабкой Присциллой Пен Собрайл. Эти великолепные работы, я уверен, что подобной коллекции нет больше нигде в мире, легли в основу портретного фонда Стентовского собрания при университете Роберта Дейла Оуэна. Возглавлять это собрание выпала честь мне. В детстве я не переставал любоваться этими чинными лицами, силой воображения вызывая на них ласковую улыбку. Я был зачарован глыбистыми чертами Карлейля, пленен прелестным обликом Элизабет Гаскелл, я благоговел перед величественной глубокой задумчивостью Джордж Эллиот и проникался неземной одухотворенностью Эмерсона. Я был болезненным ребенком, и начатки образования получил дома. Первой моей учительницей стала гувернантка, милая моя Нинни, которую сменил выпускник Гарварда. Отца уверяли, что он талантливый поэт, и занятия со мной должны были обеспечить ему надежный заработок, благодаря которому он сможет написать нечто великое. Его звали Холлингдейл, Артур Холлингдейл. Уже в моих детских сочинениях ему увиделся литературный дар, и он попытался направить меня на эту стезю. Он прививал мне интерес к современной литературе, особенно, помнится, он увлекался Эзрой Паундом, но мои вкусы и склонности уже сформировались. Я был устремлен в прошлое. Ничего великого Холлингдейл, кажется, так и не написал. Наша пустынная глухомань пришлась ему не по вкусу, он, как и подобает поэту, пристрастился к текиле и, в конце концов, оставил наш дом, причем ни мы, ни он об этом не сожалели. В нашей семье сохранилось письмо очень важное, адресованное Рандольфом Генри Падубом, моей прабабке Присцилле Пен Собрайл, урожденной Присцилле Пен. Прабабка моя была натурой недюжинной, так сказать, эксцентричной. Она родилась в штате Мэн в семье убежденных аболиционистов, которые укрывали беглых рабов и вносили свою лепту в развитие новых идей и нового стиля жизни, распространившихся впоследствии по всей Новой Англии. Присцилла Пен произносила пламенные речи в защиту эмансипации женщин, а также по обыкновению всех ретивых борцов за права человека поддерживала другие движения. Она твердо верила в целительную силу месмеризма, которую, по ее словам, испытала на себе, и самозабвенно занималась спиритическими опытами. После того, как сестры Фокс впервые услышали стуки, это занятие в Соединенных Штатах превратилось в повальное увлечение. Примечание. В 1848 году сестры Фокс, Маргарет, Кейт и Лея, проживавшие в Хайтсвилле, штат Нью-Йорк, сообщили, что в их доме раздаются загадочные стуки. Сестрам якобы удалось установить контакт с духами, подававшими эти сигналы. Эти события считаются началом спиритического движения. Она принимала у себя и сновидца Эндрю Уилсона, автора труда «Юнивер Колум», то есть «Ключ ко Вселенной», и он в ее доме, тогда она проживала в Нью-Йорке, имел беседу с духами Сведенборга, Декарта и Бэкона. Стоит, наверное, добавить, что хотя она и не отрицала своего родства с квакерами Пеннами из Пенсильвании, но, как показали предпринятые мною исследования, никаких близких родственных связей между ними не существовало. Как ни обидно, изобретательная и разносторонняя Присцилла осталась в истории всего лишь в качестве создательницы укрепляющих порошков Присциллы Пен, патентованного лекарства, которое, очень бы хотелось надеяться, никого не свело в могилу и, возможно, если верить моей прабабке, спасло не одну тысячу страждущих от смерти, хотя бы и благодаря вере в его чудодейственную силу. Торговля порошками, сопровождавшаяся оригинальной рекламой, шла бойко и принесла Присцилле целое состояние, а состояние дало возможность построить благодатный. Благодатный повергает посетителей в изумление. Он представляет собой точную копию палладианского особняка, которого мой прапрадед по отцовской линии Мортимер де Собрайл, живший в Миссисипи, лишился во время Гражданской войны. В те бурные годы его сын Шарман М. Собрайл в поисках средств к существованию подался на север. Как гласит семейное предание, там он однажды увидел, как моя будущая прабабка обращается к собравшимся под открытым небом с речью о гармонии по фурьеристскому образцу и об обязанности каждого следовать велению страсти и утолять жажду наслаждений. Шарман не мог оторвать от ораторши глаз. То ли по велению страсти, то ли не желая упустить своего, он объявил себе ее сторонником, и в 1868 году вместе с группой единомышленников, задумавших основать Фаланстер, переселился в Нью-Мексико. В их число вошли, говоря современным языком, бывшие фракционеры, не ужившиеся в опытных коммунах и поселениях, которые были недолговечными детищами Роберта Оуэна и его сына Роберта Дейла Оуэна, автора книги «Спорная область между двумя мирами». Устав Фаланстера был не так строг, как у поселений Оуэна, и все же затея потерпела неудачу, потому что число обитателей Фаланстера так и не достигло магической цифры 1620, именно столько разновидностей страсти, присущей обоим полам, а, кроме того, никто из энтузиастов не смыслил в сельском хозяйстве и понятия не имел об условиях жизни в пустынной местности. Мой прадед, джентльмен-южанин и притом не лишенный в частной жизни деловой сметки, выждал время и предложил Присцилле воссоздать потерянный рай его юности на разумных и гармонических началах уклада, избранного Присциллой. Построить свое счастье на легкодоступных радостях семейной жизни, допустив присутствие в доме слуг, но, конечно, не рабов, и не сокрушаться по обществу приверженцев любви без разбору, которое оказалось таким разобщенным и неуправляемым. Доходы от торговли укрепляющими порошками пошли на строительство прелестного дома, где я и моя мать проживаем и сейчас, а прадед увлекся собирательством. Портретов Присциллы сохранилось немало. Как видно, это была женщина замечательной красоты и редкого обаяния. В 1860-1870 годах ее дом сделался центром спиритических изысканий, которым она со своим обычным энтузиазмом старалась приобщить всех мыслящих людей всего цивилизованного мира. Должно быть, ответом на одно из этих попыток и стало письмо Рандольфа Генри Падуба, почему-то меня взволновавшее и определившее мои интересы на всю дальнейшую жизнь. Найти письмо Присциллы, несмотря на упорные поиски, мне не удалось, и у меня есть опасение, что она его уничтожила. Я сам не понимаю, почему из всех многочисленных раритетов, хранившихся у нас дома, самое сильное впечатление на меня произвело именно письмо Падуба. Пути Господни неисповедимы. Вполне вероятно, что неприязнь, с которой он отозвался об увлечении моей прабабки, побудило меня доказать, что мы все-таки заслуживаем понимания, что мы достойны, если можно так выразиться, оказать ему гостеприимство. Как бы там ни было, когда отец, желая проверить мое умение разбирать почерк, впервые передал мне эти рукописные листы, обернутые папиросной бумагой, я ощутил что-то похожее на трепет, какой охватывает кейтсовского отважного Кортеса, безмолвно застывшего на Дариенском пике. Примечание. Имеются в виду строки из стихотворения Китса при первом прочтении Чапманова «Гомера». Перевод Сухарева. Вот так Кортес, догадкой потрясен, вперял в безмерность океана взор, когда, преодолев Дариенский склон, необозримый встретил он простор. И когда я взял письмо в руки, то почувствовал, по выражению Теннисона, донесшееся из прошлого прикосновение покойного. С тех пор я обитаю в мире листвы опавшей, но живой, прекрасных писем мертвецов. На потолке нашего кабинета редкости имеется небольшой купол из простого, нецветного стекла, имеющий необычное устройство. Он оснащен жалюзи и зелеными шторами. Если повернуть ручку, помещение либо погрузится во тьму, либо наполнится мягким зеленым светом, не вредящим экспонатам. В тот день отец, вопреки обыкновению, открыл и жалюзи, и шторы, и в кабинет потоком хлынули солнечные лучи. Там, среди лучезарного безмолвия, у меня и возник замысел, приведший впоследствии к созданию собрания Стента, жемчужины Муссиона гармонии при университете Роберта Дейла Оуэна, одним из блистательных основателей которого был мой предок Шарман Собрайл, не без благотворного участия укрепляющих порошков. Привожу письмо Падуба моей прабабке полностью. Сейчас оно занимает подобающее ему место в 9-м томе издаваемого мной полного собрания писем Падуба. Номер 1207, страница 893. Выдержки из письма приведены выходящим под общей редакцией профессора Лондонского университета Джеймса Аспица полного собрания сочинений РГП, издание которого, к огорчению почитателей поэта, чересчур затянулось. Письмо цитируется в редакторских комментариях к поэме о спиритизме «Духами вожденны». Я не разделяю мнение профессора Аспица о том, что моя прабабка была якобы прообразом одного из персонажей поэмы, чудовищно легковерной миссис Экльберг. Тех, кого интересует этот вопрос, отсылаю к моей статье «Случай ошибочной идентификации», труды Ассоциации современной филологии, 71-1959, страницы 174-180, где показано, что расхождение между персонажем и мнимым прототипом слишком многочисленны и недвусмысленны. Многоуважаемая миссис Собрайл, я благодарю вас за сообщение о ваших опытах со спиритической планшеткой. Вы правы. Мне в самом деле интересно все, что вышло из-под пера Сэмюэля Тейлора Колериджа. Но мне, признаться, изредка претит сама мысль, что этот светлый дух, в мучениях покинувший юдоль земную, принужден ворочить столы красного дерева, либо в полувоплощенном виде порхать по гостиным в отблески камина, либо употреблять свой просветленный разум на писание той дикой и вопиющей галиматьи, которую вы мне прислали. Разве не заслужил он вместо этого вкушать медвяную росу и упиваться млеком рая? Примечание. Несколько измененная строка из стихотворения Колериджа «Кубла-хан». Я не шучу, мадам. Мне случалось наблюдать попытки вызвать явления, подобные тем, о которых вы упоминаете. Слов нет. «Nihil humanum a me alienum puto», и в том же следует признаться всякому человеку моих занятий. Примечание. «Ничто человеческое мне не чуждо» — латынь. Сколько я могу судить, самая правдоподобная причина таких явлений — сочетание бесстыдного обмана и своего рода заразительной истерии, миазмов или обволакивающего марева из духовного смятения и лихорадочной взвинченности, которая неотлучна от нашего хорошего общества и придает остроту застольным беседам. Натуры рассудительные нашли бы источник этих миазмов в нарастающем материализме нашего общества и настойчивой потребности, понятной и неизбежной при нынешнем направлении умов, ставить под сомнение истинность религиозно-исторических свидетельств. В их отношении действительно ничего нельзя утверждать с определенностью, и историки, как и естественники, не дают покоя нашей простой вере. Даже если она выйдет из этих тягостных испытаний укрепленной, крепость эта достанется ей, как и полагается, нелегко, и произойдет это, должно быть, уже не на нашем веку. Я вовсе не хочу сказать, что шарлатанское зелье, состряпанное, чтобы утолить позывающий на тошноту голод общества по определенным и прочным основаниям, воистину способно исцелять или само обладает основательностью. И про историка, и про естественника можно сказать, что они сообщаются с мертвыми. Кювье наделил вымершего мегатерия плотью, способностью двигаться и аппетитом, а месье Мишле и месье Ринан, мистер Карлейль или братья Гримм, слухом живых различили истлевшие крики усопших и заставили их зазвучать. Я и сам при помощи воображения проделываю нечто похожее. Чревовещаю, уступаю свой голос тем голосам и приноравливаю свою жизнь к тем жизням из прошлого, воскресить которые в нашу бытность, как предостережение, как пример, как неотступное прошлое, есть дело всякого мыслящего человека. Но, как вам должно быть хорошо известно, средства бывают разные. Одни испытанные и надежные, другие грозят бедой и разочарованием. Прочитанное, понятое, обдуманное, усвоенное рассудком — это уже наша собственность, мадам. То, с чем нам жить и работать. Занимайся изысканиями хоть всю жизнь, только и овладей, что каким-нибудь клочком истории наших предков, а где уж там судить о происходившем за много ионов до появления рода человеческого. Но владеть этим клочком надо по-настоящему, чтобы затем передать его потомкам. Hic opus, hic labor est. Примечание. Вот где дело, вот в чем труд. Латынь. В переводе Ашерова — вот что труднее всего. Вергилий, Энеида, 7.129. Я склонен утверждать, что легким, кратчайшим путем тут не пройти. Избравшего такой путь ждет судьба обиньянного неведа, который у самых врат града небесного набрел на тропу в преисподнюю. Задумайтесь, мадам, что такое эти ваши попытки сноситься с ними, дорогими и грозными нашими мертвецами, напрямик? Какими такими знаниями воздали они вам за потраченное время? Что бабушка забыла свою новую брошь в часах деда, или что какая-то древняя тетушка в мире ином недовольна, что на ее гроб в фамильном склепе поставили гробик младенца. или как напыщенно объявляет ваш СТК, что по смерти достойных ожидает вечное блаженство, недостойные же подлежат искуплению грехов. Это человек, который в своих истинных сочинениях на 7 языках не сделал ни одной грамматической ошибки. Будто это и без духов неизвестно. Что бывают непрекаянные души, что эти воспарившие пузыри земли, эти обитатели воздуха, следуя своими невидимыми путями, попадают в поле нашего обычного восприятия, тут я готов с вами согласиться. Что где-то в жутких местах бродят, приняв зримый, но бестелесный облик и истомившиеся воспоминания, этому есть некоторые свидетельства. Есть многое на свете, что и не снилось нашим мудрецам. Но раскрыть эти тайны помогут не спиритические истуки добряки, не ощутимые прикосновения духов, не полеты воздевшего руки мистера Хоума вокруг люстры и не каракули, выведенные вашей планшеткой, а долгие терпеливые наблюдения за сложной работой мысли умерших и процессами, протекающими в живых организмах. Поможет мудрость, глядящая вперед и вспять, помогут микроскопы и спектроскопы, не вопрошания, привязанных к земному духов и выходцев с того света. Мне знакома одна особа, человек большой души и ясного ума, которую подобные посигновения привели в полное расстройство, не принеся ей ничего доброго, кроме худого. Я пишу так пространно, чтобы вы не подумали, будто я не ценю ваше расположение или, как скажут иные, нерассудительно отвечаю на него злобными нападками. У меня на сей счет есть собственные прочные убеждения и некоторый собственный опыт, по причине которых ваши сообщения от духов, меня нисколько не интересуют и не забавляют. Настоятельно вас прошу больше мне подобных писаний не присылать. Но вы сами и ваше бескорыстное стремление к истине, конечно же, вызывает у меня величайшее уважение и сочувствие. Ваша борьба за права женщин благородной должна рано или поздно увенчаться успехом. Надеюсь в будущем получить о ней новые известия и прошу сохранить за мной право и впредь называться ваш покорнейший слуга Р.Г. Падуб. Это письмо было самой примечательной частью автобиографических заметок Собрайла. За ней тянулась канитель банальных воспоминаний о детстве или просто академичное перечисление вех в дальнейших отношениях автора с Рандольфом Генри Падумом, как будто эту мысль Собрайл то и дело гнал. Собственной жизнью автора не было. Как будто услышав магнетический шелест бумаги, увидев решительную черную вязь букв, он раз и навсегда сделался неотделим от того другого. Как будто взяться за незаконченные наброски его толкало исключительно желание обратиться к этому письму, вставить его в текст, проштудировать, ввести в научный обиход, а вслед за тем порыв утихал, рвение шло на убыль, и рассказ, потоптавшись на месте, обрывался. Во многих набросках Собрайл ни с того ни с сего добавлял, что с детскими воспоминаниями у него связан фамильный запах, благоухание превосходной ароматической смеси, которую привезла в эту пустыню его бабушка, лепестки роз и освежающие эфирные масла, сандалы, мускус. Он понимал, что не желает или не может продолжать записи в таком духе, потому что тогда придется писать и о матери. Собрайл жил с ней в одном доме и, выезжая за границу, каждый день посылал ей длинные теплые письма. Докапываться до причины, почему мать кажется запретной темой, ему не хотелось. У каждого из нас в жизни есть что-то заветное, с чем мы соприкасаемся мимолетно, довольствуясь удобными обиняками и старательно избегая заглядывать глубже. Миссис Собрайл жила в пустыне, которую ее воли и деньги превращали в цветущий сад. Во сне, когда Собрайл терял всякое представление о соразмерности, мать виделась ему непомерно громадной под стать непомерно громадной прихожей их особняка. Бывало, грозно расставив ноги, она исполински вздымалась над конским выгулом. Мать возлагала на него большие надежды, пока он их оправдывал, но боялся как-нибудь не оправдать. Довольный несомненной удачей, Собрайл вернулся к себе в отель Барретт. Отель приглянулся ему отчасти своими удобствами, но больше потому, что здесь в свое время останавливались многие американские писатели, приезжавшие повидаться с Падубом. Собрайла дожидалась груда писем, среди них письмо от матери и записка Аспица, в которой тот сообщал, что не считает нужным пересматривать свои примечания к третьему стихотворению цикла «Аск Эмбли» в свете новых разысканий Собрайла о ландшафте Исландии. Тут же лежал каталог Кристи. На продажу выставлялись раритеты викторианской эпохи, в том числе игольник, по преданию принадлежавший Эллен Падуб, и перстень какой-то вдовы американки из Венеции, в котором под выпуклым стеклом хранились, как утверждалось, несколько волосков Падуба. В собрании Стента имелось несколько прядей из этой буйной шевелюры, срезанных в разные годы. Пожухшая черная, такая же черная, но в просеке, и, наконец, посмертная, серебристая, самая сохранная, самая блестящая. Оспаривать перстень будут, наверное, музей Падуба и дом-музей Падуба в Блумсбери. Ну и Собрайл, разумеется. И игольник вместе с перстнем упокоится в стеклянной восьмиугольной комнате в самом центре стентовского собрания, где в кондиционируемом безмолвии копятся реликвии, связанные с Падубом, его женой, родными и знакомыми. Сидя за стойкой бара в высоком кожаном кресле возле играющего отсветами камина, Собрайл читал письма, и вдруг перед ним на миг возник белый храм, осиянный солнцем пустыни. Прохладные дворики, высокие лестницы, соты безмолвных стеклянных келий, оборудованные рабочими кабинками, а выше — сообщающиеся друг с другом книгохранилища и кабинеты. Каркасы сотов сверкают позолотой, в сосредоточенной тишине горят снопы и столбы света, а в них взвиваются и опускаются позолоченные коконы, перенося вверх и вниз ученый лед. «Закончить дело с покупками, а потом пригласить в ресторан Беатрису Пуховер», — размышлял Собрайл. «Еще повидаться с Аспицем. Тот наверняка скажет что-нибудь пренебрежительное об исландских наблюдениях. Аспиц, помнится, не выезжал за границу уже много лет, разве что на международные конференции по викторианской поэзии, которые проводились в неотличимых друг от друга аудиториях, куда его доставляли автомобилем из неотличимых друг от друга отелей. Он, Собрайл, в противоположность Аспицу, давно ездил по маршрутам путешествий Падуба. Ездил, не придерживаясь хронологии путешествия, как придется, так что местом назначения первой его экспедиции стало побережье и болотистые равнины северного Йоркшира. Падуб побывал там в 1859 году, прогуливался в одиночку по окрестностям, полюбительски изучал морскую флору и фауну. В 1949 году Собрайл повторил его путешествие. Он разыскивал те же пабы и геологические формации, те же построенные римлянами дороги и жемчугоносные ручьи, останавливался в заливе Робин-Гуда, пил отвратительное на вкус теплое темное пиво, ел неудобоваримую тушеную шею барашка, жевал, давясь рагу из требухи. Позже он отправился по следам Падуба в Амстердам и Гаагу, проехал его путем по Исландии, осматривая гейзеры и бурлящие круглые озерца горячей грязи и размышляя над двумя произведениями, которые были созданы под впечатлением памятников исландской литературы. Это были «Рагнарёк», эпическая поэма, отразившая сомнения и отчаяние человека викторианской эпохи, и лирический цикл «Аск Эмбли». Загадочные любовные послания, опубликованные в 1872 году, но написанные, по всей видимости, гораздо раньше. Возможно, в ту пору, когда Падуб еще только добивался руки Эллен Бест, дочери настоятелей из Келверли. Падуп ухаживал за ней целых 15 лет, и она, либо ее родственники, дали согласие на брак лишь в 1848 году. Аспиц, по чьей милости издание полного собрания сочинений движется черепашьими темпами, и тут верен себе. Он только сейчас удосужился обратить внимание на исландские наблюдения Собрайла, которые тот опубликовал еще в 60-е годы. В 1969 году Собрайл выпустил биографию Падуба «Великий чревовещатель», позаимствовав заглавие из одного головоломного поэтического монолога Падуба, не то исповеди, не то самопародии. Прежде чем взяться за книгу, Собрайл побывал всюду, где пролегали маршруты самых значительных путешествий Падуба. Он посетил Венецию, Неаполь, поднимался в Альпы, заглянул в Шварцвальд и на побережье Британии. Напоследок он проехался по тем местам, через которые Рандольф и Эллен Падуб проезжали летом 1848 года во время свадебного путешествия. По бурному морю молодожены на пакет-боте пересекли Ла-Манш, экипажем добрались до Парижа, Собрайл проделал этот путь на автомобиле, и сели на поезд до Лиона, оттуда пароход Парони доставил их в Экс-ан-Прованс. На протяжении всего плавания хлестал дождь. Предприимчивый Собрайл, чтобы проплыть этим же путем, устроился на плавучий лесовоз, пропахший смолой и нефтью. С погодой повезло. Над желтой водой ярко сияло солнце, длинные жилистые руки Собрайла даже обгорели. В Эксе он поселился в гостинице, где останавливался Падуб, и принялся осматривать те же достопримечательности, что и он. Кульминацией путешествия стало посещение Ваклюзского источника, где 16 лет в думах о своей неземной любви к Лауре де Сад уединенно прожил поэт Петрарка. Что дало Собрайлу это посещение, видно из его описания источника в «Великом чревовещателе». Текст описания. Итак, погожим июньским днем 1848 года поэт со своей молодой женой шел тенистым берегом реки к пещере, заключающей в себе истоки Сорги. Грозная, величественная картина, которая не оставит равнодушным даже самого требовательного по части романтики путешественника. Особенно, если он вспомнит о великом подвижнике куртуазной любви Петрарке. Именно здесь его душу наполняло благоговейное чувство. Здесь терзался он, получив известие, что его возлюбленная умерла от чумы. Сегодня на спекшихся от зноя берегах негде шагу ступить. Приехавшему с севера приходится продираться сквозь толпу. Туристы, тявкающие спаниели, размахивающие ластами дети, торговцы сахарной ватой, назойливые продавцы олиповатых сувениров и сотнями производимых изделий народного творчества. Плотины и водоотводные сооружения смирили нрав реки, однако, как сказано в путеводителе, в половодье она и сегодня затопляет пещеру и окрестности. Паломник литературной святыни должен преодолеть все препятствия, и наградой ему станет волшебное зрелище. Зеленые воды, угрюмые скалы, которые, как им и положено, мало изменились с тех пор, как ими любовались наши путешественники. Вода в пещере не иссякает, ее приносит довольно мощная подземная речка. Сюда же стекают дождевые воды с Ваклюзского плоскогорья и каменистых склонов Монт-Венту. Горы ветров, как называл ее Петрарка, отмечает Рандольф в одном письме. Должно быть, при виде этого величественного потока ему вспомнилась священная река Альф из Колериджева Кублахана, а может, бьющий на Парнасе Кастальский ключ. Да и как было не вспомнить о Парнасе, если здесь все вокруг напоминает о Петрарке, поэте, который так ему дорог, чьи сонеты, посвященные Лауре, отозвались, как предполагают, в стихотворных посланиях Кэмбли. Вокруг входа в пещеру зыблются ветви смоковниц, и бахромой висят причудливые корни. Зеленый ковер водорослей, словно сошедший из картины Милли или Холмана Ханта, вбирает выбегающий из пещеры поток. Из воды поднимаются несколько белых валунов. Эллен восхитилась красотой этих «Chiare fresche dolce aqua», и тогда Рэндольф поступил красиво. Он подхватил ее на руки, шагнул в воду и усадил молодую жену, словно верховную русалку или богиню реки, на белый валун, высящийся посреди потока. Примечание. «Chiare fresche dolce aqua» — светлые, свежие, сладкие воды, итальянский. Начало 126-й канцоны Петрарки. Представим себе эту картину. Вот она сидит, поддернув юбки, чтобы не замочить подолы, и застенчиво улыбается из-под капора, а Рэндольф взирает на то, что теперь принадлежит ему, ту, что совсем не похожа на возлюбленную Петрарки. Смотрит на женщину, которую он, несмотря на все препоны и трудности, боготворил издалека почти столько же лет, сколько продолжалось в этих самых местах любовное подвижничество поэта былых времен. В отличие от своих современников, в первую очередь профессора Габриэля Россетти, отца поэта Данте Габриэля, Падуб всегда считал, что Лаура Петрарки, Беатриче Данте, Фьяметте, Сильваджи и другие фигуры, ставшие символами куртуазной платонической любви, были реальными женщинами, непорочными, но вызывавшими при жизни вполне земные чувства, а вовсе не аллегорическими изображениями политической жизни Италии или церковного правления или даже души их создателей. Петрарка впервые увидел Лауру де Сад в 1327 году в Авиньоне и полюбил ее с первого взгляда. И хотя Лаура осталась верна Уго де Саду, поэт сохранил эту любовь на долгие годы. Падуб с негодованием писал Резкину, что только человек, не понимающий природу любви и поэтического воображения, может предположить, будто оно способно разрешиться отвлеченной аллегорией, будто на самом деле его питает не, цитата, «тепло воплощенной души во всей ее чистоте и бренном полноцвете». Конец цитаты. Вся его собственная поэзия, добавлял он, навеяна такими вот воплощенными истинами, неповторимыми и необычными жизнями. Стоит ли удивляться, что Падуб, с таким пониманием относившийся к поклонению Петрарке, почтительно сносил благочестивые колебания или капризы Эллен Бест и ее отца? Когда их знакомство только начиналось, Эллен, если верить ее родным и самому Падубу, была хрупкой и миловидной девушкой, набожной и благородной. Как я уже показал, настоятель не зря опасался, что Падуб не сможет обеспечить супругу, а к его опасениям добавлялись опасения Эллен, усмотревшей в Рагнарёке сомнительные с христианской точки зрения мысли. Судя по их переписке за эти годы, от которой, к сожалению, осталось немного, Надин, сестра Эллен после ее смерти, явно распорядилась письмами самым бесцеремонным образом, Эллен с Падубом не кокетничала, но и глубоких чувств к нему не питала. Однако к тому времени, как она решилась отдать ему руку и сердце, ее положение было незавидным. Младшие сестры Вера и Надин уже составили себе хорошие партии, она же сидела в старых девах. После всего сказанного сам собой возникает вопрос, какие же чувства испытывал пылкий поэт-воздыхатель к своей целомудренной невесте, 32-летней тетушке, вечно пекущейся о племянниках и племянницах. Был ли он так же неискушен в делах любовных, как она? Как переносил он затянувшееся воздержание? Спросит недоверчивый читатель XX века. Хорошо известно, что многие именитые викторианцы тайком отводили душу с вульгарными особами из самых низов общества, разбитными, размалеванными обольстительницами, которые поднимали Содом и липли к прохожим на Пикадилли, заблудшими белошвейками и цветочницами, с падшими женщинами, что умирали в подворотнях, клянчили на пропитание Генри Мэйхью или, если повезет, возвращались на путь истинный стараниями Чарльза Диккенса и Анжелы Бёрдетт Куц. Поэзия Падуба и шире викторианская поэзия вообще свидетельствует о сексуальном опыте и трепете чувственности. Аристократы эпохи Возрождения в поэмах Падуба, несомненно, люди из плоти и крови. Его Рубенс знает толк в пышных телесах, а тому, от чего имени написаны послания Кэмпбелли, знакома не только идеальная, но и земная любовь. Мог ли такой человек довольствоваться чисто платоническим томлением? Не крылась ли за суховатой приветливостью Эллен Бест, уже поутратившей девичью свежесть, нечаемая ответная страсть? Вполне возможно. До нас не дошло никаких сведений о том, что до брака, и уж тем более после, Рандольф заводил любовные шашни. Сколько можно судить, он всегда оставался «пру-шевальи». Примечание. Благородный рыцарь, французский. Что они испытывали друг другу в ту минуту, эти двое, поглощенные своими мыслями вдали от всего света, что они чувствовали, когда он, обвив руками ее ладную талию, вознес ее на каменный престол? Может быть, накануне они провели упоительную ночь? Эллен писала домой, что супруг — сама деликатность. Фраза, которой можно дать разные толкования. Лично я склоняюсь к объяснению, которое зиждется на двух плодотворных, но одинаково непопулярных сегодня предпосылках. Упомянутой выше идеализации куртуазных поэтов и теории сублимации, разработанной Зигмундом Фрейдом. За годы, ушедшие на то, чтобы добиться руки Эллен, Рандольф Генри Падуб написал ни много ни мало 283 369 стихотворных строк, в том числе эпическую поэму в 12 книгах, 35 поэтических монологов, касающихся самого широкого круга тем, от истории глухой древности до спорных вопросов богословия и геологии его времени. 125 лирических стихотворений и 3 драмы в стихах, «Кромвель», «Канун Варфоломеевской ночи», «Кассандра», поставленные в Друри-Лейн, но не имевшие успеха. Он уходит в работу с головой, засиживается за полночь, он блаженствует. Его Эллен — источник чистоты, она являет все очарование молодости, рядом с ней дышится несравненно легче, чем в мире, созданном его воображением, кровавом, зачумленном, где бушуют альковные неистовства Борджа, где, как в Рагнарёке, лишь жижа серная взамен земли угасшей. Он даже не задумывается, не отнимает ли это целомудренное ожидание, это деятельное отшельничество у него право называться мужчиной. Он будет работать, он добьется ее руки. Его надежды сбылись. Если из написанного позже запечатанного источника, из женщины на портрете, поэма о красоте, навеки запечатленной на холсте и увядающей в жизни, яствует, что чересчур затянувшееся любовное послушничество обошлось Рандольфу дорогой ценой, это все же не опровергает мою догадку. И не эти произведения помогут нам разобраться, какие чувства владели молодоженами в тот солнечный день у сумрачной пещеры, где бьет ваклюзский источник. Конец текста описания Собрайла. Мортимер Собрайл поднялся в свой уютный номер и перечитал фотокопии писем. Потом позвонил Беатрисе Пуховер. В трубке раздался ее глуховатый ватный голос. Услышав о приглашении, она, как всегда, растерялась и пошла сыпать робкими отговорками, но потом тоже, как всегда, согласилась. Собрайл уже убедился, что лестью мисс Пуховер не проймешь, тут надо бить на совестливость. Мне бы навести пару справок. Очень конкретные вопросы. Кроме вас никто не ответит. На вас вся надежда. В другое время у меня не получится. Впрочем, конечно, раз вы не можете, я все переиграю. Помилуйте, Беатриса, как же мне под вас не подстраиваться? У вас и так напряженный график, а тут еще я. Разговор затянулся. И совершенно напрасно. Исход его был ясен с самого начала. Потом Собрайл отпер кейс, отложил письма Падуба к крестнице, вернее, их украденные изображения, и достал снимки другого рода. Их у него была целая коллекция, богатая и разнообразная, насколько вообще может быть разнообразным, за счет ли замены обнаженной натуры, изменения оттенков, ракурса, рельефности деталей. Это не хитрое, по сути, занятие, возня. У Собрайла были свои способы сублимации.